день, осколки солнца на белом снегу. Морозный воздух прозрачен и сладок. Эту январскую сагу я выучил наизусть. Но каждый раз с восторгом смотрю, как время делает сальто. Ключа. И сосны, как иероглифы, причудливо величавы. А все влюбленные здесь чтению между строк предпочитают чтение по губам. И тают бледные тени при совпадении взглядов. Жемчужной нитью расшитая даль, и караваны эпох скользят по циферблатам. Но спит невеста в убранстве этих царских палат. И кто разбудит ее, кто прервет застывшую сказку?